Марина Цветаева, «Плач Ярославны» из цикла «Лебединый стан», написано 3 января 1921 года, примечание автора. А закончила «Лебединый стан» Цветаева таким вот новогодним поздравлением, и не случайно сочинено оно 13, а не 1 января 1921 года, так же, как не признавала Марина нового написания, без ятий и твердых знаков, не придерживалась она и нового календаря. Все для нее оставалось по-старому. «С Новым годом, лебединый стан, славные обломки! С Новым годом по чужим местам воины с котомкой! С пеной у рта пляшет, не догнав, красная погоня! С Новым годом, битая в бегах, родина с ладонью! Преклонись к земле, и вся земля песнью заздравной! Это Игорь Русь через моря плачет Ярославный! Томным станом утомляет грусть, брат мой, князь мой, сын мой, с Новым годом, молодая Русь, за морем, за синим». А почти 20 лет спустя поэтом была сделана вот такая вот приписка к циклу: «Здесь кончается мой лебединый стан. Конечно, я могла бы включить в него всю разлуку, всего Георгия и вообще добрую четверть ремесла, и, наверное, еще есть, но я тогда этого не сделала. Кончила свой лебединый стан вместе с тем». Марина Цветаева, 30 августа 1938. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Сочинение, том 1, стихотворение, поэмы, 1910-1920, Москва, Прометей, 1990, страница 402, примечание переводчика». Комментируя поражение героев «Лебединого стана», она все еще хочет верить, что выжившие в этой патриотической эпопее увезут через границы свою веру в истинную Россию, на которую иначе как карикатурной сегодняшней Москву и Петроград не назовешь. Но при этом мирилась даже с самыми грубыми чертами этой карикатуры, лишь из-за того, что только и именно здесь испытывала счастье, вдыхая еще воздух Родины. Только и именно здесь могла купаться в звуках родной речи, единственное, таящееся в самой глубине души, что позволяло тогда Марине выдержать все, было очищающее пламя ее поэтического творчества. Свою философию бытия она выразила в нескольких строфах последнего своего на тот период сборника, посвященного Анне Ахматовой, «Версты 2». «Что другим не нужно, несите мне, все должно сгорать на моем огне. Я и жизнь маню, я и смерть маню, в легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества, прошлогодний хворост, венки, слова. Пламень пышет с подобной пищи, вы ж восстаньте, пепла чище. Птица феникс я, только в огне пою, поддержите высокую жизнь мою. Высоко горю и горю дотла, и да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан, высоко несу свой высокий стан, высоко несу свой высокий сан собеседницы и наследницы». Стихотворение написано 2 сентября 1918-го, а почему сборник последний, непонятно. Примечание переводчика. Но чьей собеседницей и чьей наследницей считала себя Марина Цветаева? На самом деле, единственной собеседницей своей была она сама. И она же сама была своей единственной наследницей, потому что даже при том, что она, создавая свои творения, черпала из неиссякаемого источника великой русской литературы прошедшего века, начиная с Пушкина, которым посвятила исполненное восхищение и благодарности книгу, названную просто «Мой Пушкин». На самом деле она изобретала совсем новую поэзию, жонглируя словами, всего фонетического богатства которых ее предшественники не умели использовать. Она творила собственную музыку стиха. Тут вам и преломление звуков, и неожиданные переносы, и текучие строки, и рывки, музыку, которая очаровывала одних и отталкивала других. Вовсе не ставя себе целью добиться оригинальности любой ценой, она невольно утверждала с ней формальной дерзостью в литературе и презрением к любым условностям в повседневной жизни. Она жила и писала, словно плывя против течения. И это придавало совсем новый смысл даже старым словам о боли, любви, дружбе, ностальгии, смерти. Она пробуждала своей поэзией и самим своим существованием людей, не давая им погрузиться с головой в грозившее стать привычным оцепенение. Глава 8. Советы. Везде и повсюду. В феврале 1921 года Ленин, осознав наконец, что зашел далеко за пределы возможного, подвергнув страну всеобщей коллективизации, решил, чтобы избежать катастрофы, сменить курс и частично смягчить свою доктрину. Решение это было ознаменовано началом НЭПа, новой экономической политики, которая, поддерживая во всем главные принципы большевистского государственного регулирования, все-таки кое-где позволяла робко терпеть проявление частной инициативы. В результате жизнь простых людей ничуть не стала лучше, зато махровым цветом расцвели черный рынок и спекуляции. Как и следовало ожидать, писатели, которые по определению лишены практического смысла, абсолютно ничего не выиграли от того, что их якобы освободили в какой-то степени от тисков государственной власти. Находясь в стороне от коммерческих махинаций, они довольствовались тем, что получили возможность тайком заработать несколько рублей, читая свои произведения на литературных вечерах или в артистических кафе, таких как знаменитое «Домино», лучшим аттракционом, в котором они являлись. Публика, чью главную часть составляли спекулянты и шкурники разного сорта, или государственные сановники, приходила туда послушать стихи еще выживших по странной случайности, но изголодавшихся до последней степени русских поэтов.